Глава 10. Бьорн. «Я сбежала из института». Валентина запиналась после каждого слога, будто кто-то держал ее за горло. «Я не могла там оставаться. Мне было страшно и больно. Я не знаю, как объяснить. Наверное, мама права, я слабачка. Я сломалась при первой же трудности». «Стоп». Ее пришлось остановить. Девушка путалась, заговаривалась. Из-за эмоций ее русский акцент усилился. Бьорн едва понимал ее, но остро чувствовал, что должен понять каждое слово. Это было по-настоящему важно. «Ты училась в Москве?» Он решил задавать вопросы, чтобы помочь ей. Он на время выбросил из головы все факты, которые узнал от друга из Осло. Хансен хотел выслушать ее. Он не мог ничего поделать и верил Валентине, когда оставался с ней наедине. Он с презрением назвал ее игру комедией, но снова и снова велся на нее. «Да, я сбежала из дома и поступила в хороший вуз». Она закивала. «Мама хотела, чтобы я училась в Англии. Она уже подготовила документы и выбрала, где я буду жить. Она всегда все выбирала за меня. Я дружила только с теми девочками, которых одобрила она. Носила одежду, которую выбрала она. Я не преувеличивала, так было на самом деле. Я просто устала, я не могла больше подчиняться ей». «Твоя мама богата?» «Да, она известный юрист. Она родила меня для себя. Она всегда так говорила». Девчонка была совершенно безоружна сейчас. Говорила правду, оглушенная его грубостью, вызывающей силой. У Бьорна сводила скулы. Он ощущал ее затравленную дрожь на собственном теле. Он помог ей опуститься на подушку, взбил ту и прислонил к стенке. «Что случилось в институте?» Она дернулась. Бьорну пришлось продержать ее за плечи, чтобы она не ударилась об стену. «Тише», – прошептал он, запуская ладонь в ее волосы. «Тебе нужно кому-то сказать». «Моя мама оказалась права». Валентина обреченно улыбается. «В этом мире все решают деньги. Я попала в группу с детьми богатых родителей. Думала, что у меня получилось подружиться с ними. Хотя я не рассказывала, кто моя мама. Я как дурочка поверила, что статус не имеет никакого значения, главное, какой я человек. Все эти наивные глупости». Валентина до скрипа схватила край подушки. Бьорн положил ладонь на ее пальцы, чтобы она не поранилась. «Была вечеринка в доме одного парня». Она сглотнула и рисковато облизала губы. «Было весело, а потом Игорь, так звали главного в их компании, позвал меня в другую комнату и сказал, что я должна раздеться». Бьорн думал, что был зол час назад. Но настоящая опаляющая ярость накрыла его сейчас. От ее слов слабым голосом, от судорожного дыхания и от той противной картинки, которая родилась в его мозгу после ее признания, помутнело перед глазами. Хотелось крови, причем хотелось добиться ее голыми руками. «Он сказал, что за вход в круг избранных надо платить. И коль у меня нет денег, я могу заплатить ему другим способом. Он попытался изнасиловать меня, я отбилась. Но он снял приставание на сотовый и слил ее в нашу группу. Представил все так, будто я согласилась лечь с ним за деньги». Он видел эту запись. Не всю, но скриншоты ему прислал приятель. «Поэтому тебя взяли на эту работу. Из-за записи», – произнес Бьорн. «Я не понимаю». «Тебя прислали сюда, чтобы подставить меня. Мой бизнес хотят отжать. Кто-то перекупил пару людей в S-Security, чтобы саботировать мою работу. А чтобы добить меня окончательно, решили испортить мою репутацию». Валентина робко обернулась, посмотрев в его глаза. «Как?» «Тебя представят эскортницей. Я взял с собой любовницу без образования, которой нарисовал липовый медицинский диплом. Дал ей должность и наплевал на безопасность других членов команды. Меня могут месяц полоскать в новостях, представляя озабоченным уродом. После такого никто не будет слушать моих доводов, а мою фирму можно спокойно пустить с молотка». «Боже!» Она прикрыла рот рукой. «Ты решил, что я помогаю им? Поэтому так вел себя?» Она замотала головой, не веря, что он мог допустить такую правду. «Прости». Бьорн потянулся к ней и чиркнул носом по длинным волосам, вдыхая ее ромашковый аромат. «Прости за все. Мы нормально поговорим об этом потом, но сейчас нельзя терять время». Он беспокоился за свой бизнес, но ее состояние трогало его еще больше. Она едва могла говорить о прошлом, она прятала его, и только шок развязал ей язык. Что с ней будет, если эту грязную запись растиражируют по 1000 экранов? Если она попадет в новости как девушка с платными услугами? Валентина не справится. Он ясно видел это в ее больших чистых глазах. «Как ты нашла работу? Кто был на собеседовании? Расскажи все, что вспомнишь».